Ярость самости при приближении к нам усиливается многократно для изживания. Отсюда и горечь опыта ранних, связанных с нами. Самостью каждый стремится себя утверждать, забывая при этом, что первый из всех быть должен слугою всем тем, первее кого стать он хочет. Отсюда и жестокость, и соперничество, и все прочие искаженные самостью дружеские чувства и поступки, кунсткамера изживаемых свойств, но не стан света.